Глава 47. Впервые за все время, что я летаю бизнес-джетами, я не работаю на борту. Честно говоря, хочется просто завалиться на кровать и вырубиться, потому что последние дни было как-то сложно. Но спальня занята. Там Феликс и сопровождающие его врачи. Хорошо, что не пришлось нанимать специальный самолет. Состояние брата уже не так критично. Правда, из аэропорта его все-таки повезут в клинику, а не домой. Дочь Аси, Стася, тоже летит с нами. Мне как-то непривычно смотреть на нее и понимать, что моя Ася считает ее дочерью. Между ними всего 10 лет разницы, но Стася называет Асю мамой, и сразу чувствуется, какие у них близкие теплые отношения. Стася мне сразу понравилась, спокойная, рассудительная, очень взрослая девушка, несмотря на то, что ей всего 22. Сложно понять, что их могло связывать с Феликсом, как они познакомились. Мне не очень ловко расспрашивать, но Стася сама начинает этот разговор. «Вам, наверное, странно, что такая девушка, как я, могла понравиться вашему брату?» «Нет, как раз как ты могла понравиться, я понимаю». Улыбаясь, стараясь ее приободрить. «Ты очень красивая, Стася». «Спасибо. Я в маму. В родную маму. Хотя мама Аси у нас тоже красавица». «Да, это точно». «А вы... у вас... вы правда с ней?» Вижу, как непросто Стасе даются эти вопросы. «Это серьезно? Серьезнее некуда, это я хорошо понимаю. Я влюблен в эту женщину, и мне нравится то состояние, в котором я нахожусь. Мне нравится ее любить. И очень нравится то, что я от нее услышал сегодня. Несмотря на весь трэш, который ей пришлось пережить благодаря бывшему и моим горе-охранникам, она все равно призналась, что любит меня. Правда, сделала это, как я понимаю, прижимаясь к груди стрельца. Черт, мне его даже жаль. Он ведь реально на нее запал, а я... пришел, увидел, победил. Наверное, может, и рано пока так говорить. Роман, так это серьезно? Молча достаю из кармана небольшую коробочку нежно-мятного цвета, передаю Стасе. Не смотрю на нее, слышу только тихое «ах». Да, ах. Правда, я думаю, что более тщательно подойду к выбору кольца, пойду к ювелиру, сделаю на заказ, но... все вышло спонтанно. Позвонил другу, который занимается ювелиркой в Дубае. Спросил, где и что лучше выбрать. Он отправил меня в один из самых известных ювелирных домов. Я был ограничен во времени, поэтому просто попросил меня показать что-то самое красивое и дорогое, но не помпезное. Эдакое скромное обаяние олигархии. Просто большой бриллиант, просто нежная оправа, просто... О цене кольца для любимой женщины говорить не очень правильно. Поэтому я бы этот момент опустил. «Боже, какое оно красивое! Роман, я вас очень прошу, пожалуйста, сделайте ее счастливой. Мама это заслужила. Она необыкновенная». «Я знаю, я это уже оценил. Необыкновенная, настоящая, такая, как мне надо». Стася всхлипывает, а потом... «Я случайно на Феликса свалилась, в прямом смысле. Меня однокурсники взяли в Сарачаны покататься на сноуборде, попробовать. Феликса одна из наших пригласила. Все поехали, а я... В общем, меня бросили. Ну, так получилось, я осталась одна. Встала на борт в очередной раз и стала падать, но не упала, потому что там был он». Стася поворачивает голову в сторону двери в комнату отдыха, за которой лежит мой брат. «Феликс сказал, что давно за мной наблюдает, решил помочь. Объяснил, что подрабатывал раньше инструктором. Я ему стала говорить о том, что у меня денег нет. Он засмеялся, ответил, мол, первая тренировка бесплатная и...» Она схлипывает, потом смотрит в иллюминатор. Мы летим намного выше облаков. Небо очень красивое, пытаемся обогнать солнце. «Я ведь правда сначала думала, что он простой парень. Он говорил, что машину друг дал покататься, что он работает, что у него небольшая фирма. А потом я узнала про весь этот экстрим. Я ему говорила, что это опасно, а он...» «Почему вы расстались? Из-за гонок?» Стася кивает, потом стирает слезу со щеки. «Я ему говорила, что мечтаю учиться в Вене, что хочу получить грант. А он смеялся. Мол, я выиграю пару заездов и все тебе оплачу без всяких грантов. Мы из-за этого начали ругаться. А потом... потом гонки. Я видела, что вокруг него вьются девчонки. Ему это льстило. Я же долго неприступная была». Она опять замолкает. Молчит долго, и я уже думаю, что ее рассказ окончен. «Я очень боялась, что он меня бросит, и согласилась. Он обещал, что мы поженимся. Говорил, что любит меня. И я. А потом была гонка. И он там, в общем, мне сказали, что он был с другой. Куча фото была в сторис. И у него, и у его друзей. Я просто взяла и удалила его отовсюду. Номер заблокировала. Думала, он будет писать, искать. А он даже ни разу не приехал, не позвонил. Ну и все. Но ты же сообщила ему о ребенке. Я не хотела. Это Ася настаивала. Говорила, что он отец и имеет право знать. А ему... ему плевать было на это право. «А почему ты тогда приехала в Эмираты?» Стасю поворачивает голову и смотрит на меня, как на сумасшедшего. «Я ведь его люблю!» «А он тебя нет, правильно?» Я намеренно провоцирую, понимая, что вопрос как удар под дых. «А это не важно, понимаете? Когда ты любишь, это не важно. Я просто хотела, чтобы он жил. А если нет, хотела увидеть его до того, как... Просто увидеть, понимаете? Я ведь... Я не собираюсь ничего требовать. Ни для себя, ни для Алёшки. Мне ничего от него не надо. И от вас». «Я хотел купить твою дочь у Аси». «Что? Как?» Она, кажется, потрясена моим откровением. Неужели Аська с ней не поделилась? «Вот так. Предлагал 10 миллионов долларов». «Сколько?» «Это просто шок для нее. «Вы сумасшедший?» «Нет. Я был уверен, что Феликс умрет. У меня детей быть, увы, не может. Я просто думал о наследнике моего состояния». Стася молчит несколько минут, потом закрывает рот ладошкой. И я понимаю, что она смеется. «Аська вам, наверное, устроила, да?» Усмехаюсь. «Да уж. Устроила. Очень точное слово». «По голове хоть не била?» «И по стратегически важным местам тоже нет. Хотя... хотела явно». «Ася может». «Это точно». «Вы ее правда любите?» Показываю на коробочку с кольцом, которое все еще в руках у Стаси. «Это разве показатель?» Она передает украшение мне. «Феликс тоже дарил мне кольцо, обещал жениться, а потом...» «Стася, что вы собираетесь делать дальше?» «В каком смысле?» «В жизни вообще. Вам же доучиться надо». «Мне ребенка воспитывать надо. Это я очень хорошо поняла. А учеба? Учеба никуда не денется. Я пропустила столько важного в жизни моей малышки». «А если я вам помогу? Если вы сможете и учиться, и быть с девочкой?» «Как?» «Просто. Сниму вам в Вене хорошую квартиру, помогу нанять няню». «И вы готовы пойти на это? Почему? Пытаетесь загладить вину брата?» «Может быть, потому что это правильно?» Стася опускает голову. «Спасибо, конечно. Я не знаю. Я подумаю. Надо поговорить с мамой». «Вас никто не торопит. Мы все привязались к Алёнушке. Не представляю уже, что будет без нее. Стася горько улыбается. «А я не представляю, что будет с ней. Так отвыкла». «Ничего, привыкнешь. Непроизвольно перехожу на «ты». Даже я привык. И подгузники менял, и кормил. Правда, отец из меня пока так себе. Но, может, просто надо лучше тренироваться?» «Вы сказали, что вы... ну, про детей». «Я понимаю, что она хочет сказать. Увы, да, у меня диагноз. И я знаю, что у Аси тоже. Но ведь есть варианты. В конце концов, можно усыновить». «Да». «Нам предлагают ужин. Стася готова отказаться, но я настаиваю». Потом она засыпает. Я тоже проваливаюсь в сон. Самолет приземляется уже вечером. Феликса сразу на скорой везут в клинику. Она со Стасей ждет необыкновенный сюрприз. «Мама!» Ася с Алёнушкой на руках стоит в вип-зале. «Я подумала, что ты захочешь ее увидеть». Стася плачет, забирая дочку, прижимает ее к себе. А я прижимаю Асю, у которой тоже слезы текут по щекам. «Не плачь, милая, я что-нибудь придумаю». «Что ты придумаешь? Ты же не волшебник». Мы оба понимаем, о чем она говорит. «Я не волшебник, я миллиардер. У меня больше возможностей, чем у волшебника. Я сделаю все, чтобы ты больше не плакала, слышишь?» Это же надо было так облажаться. Кажется, после моих слов о том, что Асе больше не придется плакать, я только и вижу ее плачущей. Она ревет, когда рассказывает о том, что подлые журналюги добрались до ее родителей и придумали жуткую историю о том, как их алчная дочь решила продать внучку олигарху. Плачет, когда говорит о том, что Стася решила все-таки уехать в Вену с Алёнушкой. Рыдает, признаваясь, что соскучилась по ученикам и хочет вернуться к работе. Ну и коронная. «Я не могу выйти за тебя, мы не пара». Вот это заявление меня просто выводит из себя. Я закрываю ее в спальне и 2 дня не выпускаю, объясняя, что все-таки мы, наверное, пара. Хорошо, когда в доме есть великая Агриппина, которая может проследить за всеми, особенно за детьми, и сделать так, чтобы шеф все-таки уговорил невесту стать невестой. И свадьба у нас тоже будет, Ася. Ты не отвертишься. Я и не собираюсь, правда. Да? Неужели? Прошло 2 недели после того, как мы вернулись из Эмиратов. Феликс все еще в клинике. Стася все еще у нас. Новый год, кстати, на носу. И я очень хотела бы отпраздновать его дома, с семьей. Первый раз за много лет у меня именно такое желание. Да, правда. Мы поженимся. И можно организовать все побыстрее? Интересно, почему вдруг она решила поторопиться? А что, мы куда-то опаздываем? Ася неожиданно сильно краснеет, у нее даже кончики ушей становятся алыми. Нет, просто... Кажется, ты все-таки волшебник, Вишневский. В смысле? Я жду ребенка.